Айна, Айна Малиар, Айна. Слегка приподняв крышку ящика, парень увидел, как к охраняющим вход в палатку громилам подбегают взбудораженные часовые, тащившие на руках вырубленного им эльфа и начинают быстро что-то говорить на своем языке, а затем весь лагерь начинает просыпаться и приходить в движение. План Мизара был прост. Как и всегда, молодой наемник вообще начинал думать, что самые эффективные задумки должны быть предельно простыми и надежными, как железный лом, иначе вся стратегия могла рассыпаться из-за какой-то мелкой и незначительной, на первый взгляд, детали. Что первым делом подумает солдат, если найдет своего вырубленного товарища всего в крови и со следами побоев, которого раздели догола и амуниции рядом с ним что-то не видно, а из главного штаба не так давно пришло сообщение, что в округе действуют диверсанты, любящие скрытные атаки. Лично Мизар подумал бы, что в их лагерь проник враг, который таким образом добыл броню одного из солдат и теперь собирался устраивать диверсии, маскируясь под своего. И судя по тому, как начал орать вылезший из своего шатра эльфийский командир, ни одному парню пришла в голову подобная мысль. С позиции молодого наемника не было видно основную часть лагеря, но громкому топоту множества подкованных сапог можно было догадаться, что лидер эльфийского отряда начал общий сбор своих бойцов, на котором он собирался найти этого самого диверсанта, который в этот момент как раз закончил выдавливать одну из боковых стенок своего укрытия. Хлипкие коробки ушастые делают, ой, хлипкие, и вылезал с противоположной стороны, которую с главного входа не было видно. Вытащив из-за шиворота попавший туда листик и прячась за набитыми травой ящиками, бывший рыбак прокрался к задней части командирской палатки, что примыкало вплотную к чистоколу. Почему остроухие не поставили командирский шатер в центре лагеря и не окружили со всех сторон палатками рядовых бойцов, которые выступали бы в роли дополнительного кольца защиты, Мизару было решительно непонятно, но сейчас его куда больше волновало другое. Прислушавшись, парень убедился, что в жилище эльфийского командира сейчас было пусто, и прорезав ножом темно-зеленую ткань, он проник внутрь. Обстановка в шатре у лидера остроухих была, мягко говоря, небогатой, по сравнению с тем же лазаретом, в котором Мизар прикрывался от эльфийских солдат ушастой девкой. Хорероша была, чертовка. Здешний офицер лесного народа выглядел нищим, ну или аскетом: грубо сколоченная деревянная кровать, стол с небольшой кипой свитков, да стоящий рядом с ним стул с высокой спинкой, и на этом все. Жилище сурового вояки во всей своей красе, не густо. Но с другой стороны, бумаги явно важные, раз даже такой неприхотливый ушастый выделил под них аж целый стол. Подойдя ко столу, парень начал сгребать со стола все, что там было: пергаментные свитки, запечатанные сургучом письма и какие-то круглые деревянные тубусы, на торцах которых можно было заметить изображение большой печати с изображением красного меча. Все летело в его мешок. Для главы одного небольшого конного отряда у него что-то много всяких бумажек. Представляю тогда, какой бардак творится у них главнокомандующего. Надеюсь, здесь будет хоть что-то такое, за что капитан Ягнар отвалит мне кучу золота. Не хотелось бы рисковать своей шеей зазря. Внезапно снаружи палатки раздался какой-то громкий шорох, и от неожиданности парень выронил один из свитков, что держал в руках. Но тревога оказалась ложной, и за этим ничего не последовало. Никто не врывался в палатку с оружием наперевес и не орал во все горло, что нашел проникшего в лагерь диверсанта. Так что, переведя дух, молодой наемник продолжил свое увлекательное занятие. Пусть это было не золото, грабить эльфов молодому наменику пришлось по душе. Потянувшись за упавшим на землю свитком, парень на секунду замешкался, от удара пергамент раскрылся, и с него на Мизара взирало подозрительно знакомое лицо. «Где-то я уже эту рожу видел. О, так она же на меня похожа, только вид куда более зверский и страшный». Парень поднял документ с земли и, отряхнув его от пыли и грязи, внимательнее рассмотрел бумагу. «Хотя я малость покрасивше и помоложе буду, а этот мужик ну точно какой-то головорез. Хм, бумага больше на какую-то ориентировку похожа, вроде тех, что вывешивали на столбах, с указанием награды». Закончив разглядывать документ, парень, который не видел, как он смотрелся со стороны в момент взятия эльфийки в заложники, и не представлял, насколько страшно он выглядел в глазах солдат княжества Осенней Листвы после месяца скитаний по западному краю, потерял к ней всякие интересы, пожав плечами, сунул его к остальным свиткам. «Ну, видать, и у ушастых с бандитами бывают проблемы. Интересно, если я принесу им голову этого головореза, они мне за это заплатят или это только для своих заданий? Закончив собирать бумаги, парень выскользнул из шатра через сделанный им разрез в тенте и, активировав кольцо невидимости, начал взбираться на стоявшие неподалеку ящики с лекарствами. Коробок с травами было много, и они стояли достаточно близко к чистоколу, чтобы парень мог спокойно перепрыгнуть этот самодельный забор, не рискуя при этом познакомить свой зад с остро заточенным бревном, а дальше до леса было рукой подать. С точки зрения Мизера это было еще одно очередное странное планировочное решение, но в конце концов, эльфы ждали нападения снаружи и оказались совершенно не готовы к атаке изнутри. Надо ускориться, если я буду шустрее работать ножками, то смогу добраться до Вагаша уже к завтрашнему вечеру. Интересно, у него еще осталось то жареное мяско? Глава 19. Начало конца. Молодой темноволосый эльф в посеребренных доспехах коснулся слега светящейся руны на боковой стороне каменного проема, и полупрозрачный барьер, что перегораживал ему вход, растворился в воздухе, а сам Лизуриль сделал несколько шагов вперед и, дождавшись, пока защитные чары снова начнут работать, двинулся вглубь площадки, что была заполнена самого разного рода манекенами и стойками с оружием. Это была довольно немаленькая тренировочная арена, предназначенная для офицерского состава копья главнокомандующего эльфийской армии. В отряде генерала Ферлика были собраны одни из самых сильных воинов княжества Осенней Листвы, и выпускать их тренироваться с рядовыми бойцами было не только бесполезно, но и попросту опасно. Эльфы, что полностью и безвозвратно посвятили себя воинскому делу, со временем превращались в самых настоящих монстров, что могли и прибить ненароком незадачливого спарринг-партнера. Но даже таким могучим воителям были нужны тренировки, чтобы поддерживать себя в форме, для чего в расположении копья Красного Клинка всегда возводили это сооружение и огораживали его защитными чарами, чтобы обычные солдаты туда не совались. Большинство местных тренажеров, что для старой гвардии были всего лишь небольшой разминкой, для рядового бойца эльфийской армии были смертельно опасны, так что допуск на арену имел лишь офицерский состав. Хотя даже в этом правиле были небольшие исключения, некоторые, особо отличившиеся в битве солдаты, которые делом доказали, что они сильнее рядового эльфа, тоже могли получить туда пропуск. Но это были лишь очень редкие исключения. Тяжело вздохнув и мысленно подготовившись к самому худшему исходу, Серебряное Крыло активировал защитные чары на свое нагруднике. Сейчас на арене был только самый страшный монстр из всей армии княжества Осенней Листвы, если не из всего лесного народа, генерал Ферлик. И Лерузиль собирался принести своему отцу известия, которые его должны были обрадовать. Должны. Если ты не пришел рассказать мне, как Улиэль повесился на своих же кишках, то лучше бы тебе подождать за дверью. Да, отец сегодня явно не в духе. Похоже, что дела наши совсем плохи, раз эта живая легенда решила спустить пар, покатав на тренировочном ринге пару фантомов. Обнаженный по пояс Ферлик с клинком в руке стоял на небольшой арене, огороженной защитным барьером, а против него выступали несколько синих полупрозрачных эльфов, что в эту самую секунду внимательно изучали своего противника. Воплощение непобедимого воителя, чародей, создавший этот метод тренировки, определенно не страдал от скромности. Этот комплекс чар использовался в качестве тренажера только самыми старыми и опытными эльфийскими воителями, все остальные рисковали при использовании лишиться пары другой конечностей. Материальная и самообучающаяся иллюзия, которая умела разделяться на нескольких фантомов сразу и координировать их действия между собой, становилась с каждым проведенным боем все более умелой, а после многочисленных схваток с элитой эльфийской армии она стала по-настоящему грозным противником. Вот только Ферлику этого было мало. Заклятие неизвестного эльфийского чародея решило, что достаточно изучила старого главнокомандующего, составила самую оптимальную стратегию боя, и контролируемые им фантомы начали обступать седого генерала, что спокойно и даже с некоторым равнодушием ковырял песок арены кончиком изогнутого тренировочного клинка и совершенно не обращал совсем никакого внимания на своих полупрозрачных противников. Но стоило только фантомам к нему приблизиться, как отец Лерузиля показал, что он по праву носит звание сильнейшего воителя своего народа. Когда трое иллюзорных врагов окружили его и синхронно бросились в атаку, Ферлик не ушел в оборону, как сделал бы это другой боец. Вместо этого генерал сам бросился на одного из них и, отведя шлепком голой ладони клинок первого фантома, Он прямым пинком в грудь сломал ребра пошатнувшейся вслед за отбитым оружием иллюзии, одновременно с этим отводя своим мечом саблю второго врага так, чтобы она приняла на себя удар последнего противника, а после подхватил выпавший из руки первой иллюзии клинок и одним круговым движением снес всем трем фантомам головы. Полупрозрачные тела растворились в воздухе и над ареной прозвенел звон невидимого колокола, подтверждающий, что чары закончили свою работу и теперь находятся на перезарядке. А седой генерал презрительно фыркнул и, взяв на стоящий рядом с ареной стойки с оружием парные сабли, поманил Лерузиля за собой. «Непобедимый, непобедимый!» — халтурил чародей, его заклятие и нескольких секунд не продержалось. «Пойдем-ка, отец, я не буду с тобой сражаться, даже в тренировочном поединке!» Молодой эльфийский офицер покачал головой, но тем не менее направился вслед за своим отцом. «Ты же не забыл, как в прошлый раз немного увлекся и случайно сломал мне обе руки? Не то, чтобы я сильно переживал из-за возможных травм, но у нас в любой момент может начаться сражение с людьми, и я не собираюсь тащить тебя на арену, так что можешь заранее свернуть свой длинный монолог и спрятать его подальше». Красный клинок подошел к цельнометаллической статуе, изображающей эльфа в полных доспехах, что делал выпад в сторону невидимого врага. «Просто хочу опробовать новый стиль боя. Слышал когда-нибудь про парные клинки? Несколько столетий назад эта мода на оружие в каждой руке пришла к нам от темных эльфов, но до сих пор большинство бойцов так и не смогло освоить эту технику. Отец, ты же один из самых старых и опытных мечников нашего княжества». Серебряное крыло с удивлением посмотрел на главнокомандующего. «Неужели ты никогда не использовал в схватке по клинку в каждой руке? Эх, Лерузиль, Лерузиль, именно потому, что я самый опытный мечник среди наших бойцов, я эту бредятину никогда всерьез и не воспринимал». Ферлик встал напротив металлического исполина и начал неспешно наносить по нему удары. Делал он это крайне медленно, ведь седого эльфа сейчас волновала техника, а не сила или скорость его атак. «Я просто не понимаю, зачем нужно использовать по клинку в каждой руке? Если ты не справляешься с одним мечом, то взятие второго тебе уже никак не поможет, скорее наоборот, только ухудшит контроль как над оружием, так и над окружающей обстановкой. Так что большую часть жизни я пробегал с нормальной полуторной саблей, которой как хочешь, так и сражаешься. Хочешь, в двуручном хвате, хочешь, в одиночном. Но сразу по два меча я никогда не брал. Это слишком сильно распыляет внимание и приходится контролировать куда большее пространство. А выигрыш в плане возможностей при этом будет минимален. Та еще бредятина. В общем, и смысла в ней, разве что перед девицами какими покрасоваться. Удары седого эльфа постепенно участились, Ферлик прикинул примерный стиль и особенности техники боя парными клинками и скорость его атак начала набирать обороты, а с каждым взмахом изогнутых сабель по залу разносился гулкий металлический звон. «И тем не менее, ты сейчас именно этим и занимаешься», — резонно заметил серебряное крыло. «Решил устранить пробелы в своих боевых навыках, Лерузиль, у меня строго противоположная проблема. На бой против большинства современных воинов я могу выходить хоть с деревянной ложкой, и схватка все равно будет закончена за пару мгновений. И ни ты, ни даже Драко с исключениями тут не станете. Разве что потрепыхаетесь чуть дольше, чем остальные, но исход все равно будет один и тот же». Лезвия сабель начали мелькать так часто, что начали сливаться в единое серо-стальное полотно. «Ваше поражение. Мы с командиром Дракасом настолько плохие фехтовальщики». Молодой офицер лесного народа прислонился спиной к стене и начал смотреть, как его отец отрабатывает удары. Наблюдать за работой профессионала Лерузилю всегда было интересно, а Ферлик был непревзойденным мастером владения клинком. «Ну как сказать, для большей части наших солдат ваши боевые навыки находятся где-то на запредельном уровне, но для по-настоящему сильных воинов вы даже за разминку не сойдете. Тебе я уже не раз говорил, что слишком мягким быть нельзя, неуверенность сказывается на темпе боя и делает тебя уязвимым. А Дракас, он слишком многого нахватался у темных эльфов и в случае попадания в гущу схватки, будет стараться поскорее из нее вылезти и уже потом постарается принять бой на своих условиях. Поэтому мы с ним в прошлом часто и ссорились. Настоящий воин должен упиваться боем и ценить каждое его мгновение, а тут, не переставая бить по статуе, генерал тяжело вздохнул. Нету больше достойных воинов, нигде нету, ни среди эльфов, ни среди людей. Все стали какими-то мелочными, жадными, не знаю, как описать это словами. Знаешь, что запросил командир копьятек, за присоединение его бойцов к нашему маленькому восстанию. 8 телег золота. И что самое страшное, мне пришлось брать их из своих личных запасов и тайно протаскивать на передовую, выдавая груженные монетами телеги за повозки с провизией. Мне, главнокомандующему нашей армии, да если бы я пару тысяч лет назад сказал, что великий князь хочет посягнуть на власть командиров копий, от великого леса и до столицы Фарала выстроилась бы живая очередь из желающих оторвать ему голову, а теперь каждого приходится чуть ли не по несколько дней уговаривать. Причем ладно, если бы они мне не верили, это бы как раз было ожидаемо, но всем просто на это наплевать. Куда катится наш народ? За всех эльфов говорить не буду, но у меня есть кое-что, что может тебя порадовать. От отряда конного патруля из южной части западного края пришло донесение, что у них был замечен один из твоих старых врагов, Разимуб. Бам! Лерузиль ошарашенно уставился на обезглавленную цельнометаллическую статую, голову которой красный клинок просто снес одним резким ударом, и теперь она торчала в стене, покрывшейся сеткой глубоких трещин. Хе, седой генерал упер клинки в пол и, облокотившись на них, тихо засмеялся. Забавно. Мне на секунду показалось, что ты хотел сказать, Разим, убийца живых. Красный клинок поднял голову и с подозрением посмотрел на своего сына. Мне же показалось, правда? Боюсь, что нет. Осторожно ответил Лерузиль, мысленно приготовившись к всплеску ярости вспыльчивого старика. Пришло именно такое донесение. Разим, убийца живых, был замечен в нашем лагере. Похищена большая часть документации и переписки, а также кошель с 200 золотых. Жертв и пострадавших нет, за исключением одного раненого. А с чего они взяли, что это был именно Разим? Но Ферлик был внешне спокоен и сохранял абсолютное хладнокровие. Он сам подошел к ним и представился: один из бойцов в том патруле служил под твоим началом и был свидетелем резни кровавой зари. Он видел этого ужасного человека своими глазами и подтвердил, что его внешность во многом совпадает с внешностью диверсанта, что проник в лагерь патрульных. Они даже примерный портрет сделали. Серебряное крыло достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и протянул его своему отцу. Вот, можешь сам убедиться. Красный клинок развернул пергамент и несколько долгих минут вглядывался в набросанный углем от руки рисунок, а после с уверенностью выдал: это не он. Ты уверен? Судя по описанию, похож, согласен, но это все равно не он. Ферлик постучал пальцем по изображенному на пергаменте лицу. Если художник не искажал черты лица, то это не может быть убийца живых, он слишком молод. Разим был заметно старше, и вместо странного шрама на щеке, чем он был нанесен, ни на один из известных мне клинков не похожи. А рычья палица, у него половина лица была одним сплошным ожогом, причем отметина это была явно от демонического пламени, а раны, нанесенные энергией хаоса, невозможно залечить полностью, и след от них в любом случае останется. Так что, главнокомандующий эльфийской армии отрицательно покачал головой. Не может он быть Разимом, скорее всего, это его потомок. К тому же, если бы это был он, на месте отряда патрульных мы бы нашли кучу изуродованных трупов. Ведь жалости этот человек не знает и ненавидит нас довольно сильно. Мне кажется, или ты не слишком доволен появлением этого человека, заметил некоторое напряжение в поведении Ферлика его сын. Я думал, что сильный противник тебя обрадует. Если бы я смог сразиться с воином подобной силы, это был бы действительно королевский подарок, но эта тварь, Разим, был силен, я бы даже сказал, крайне силен и необычайно опасен даже для меня. Седой генерал провел пальцами по шраму, что пересекал его лицо, но он был не воином и не бойцом. Его стиль ведения схватки чем-то напоминал Дракоса с его подлыми приемами и ужимками наших темных сородичей, только у убийцы живых совсем не было никаких ограничений. Он мог особо мучительным способом убить твоих близких у тебя же на глазах, просто для того, чтобы ты потерял твердость воли и стремление к победе. И Разим даже не выходил на поле боя, если не был уверен, что точно возьмет над врагом верх. Такого противника очень сложно выманить на честный бой, и еще сложнее получить от этой схватки хоть какое-то удовольствие. Мне удалось поймать его в западню лишь однажды, когда я сам стал приманкой, и все равно целая сотня моих бойцов в тот день осталась лежать на земле. С другой стороны, людей он любил не больше, чем нас, так что если бы он дожил до наших дней, то проблемы фарельцам создал бы огромные. Но нам, вместе с людьми, тоже бы досталось. Ты думаешь, что он уже давно мертв? Честно, не имею ни малейшего понятия. Пожал плечами красный клинок, вообще-то люди столько не живут, Во всяком случае, если они не маги, а чародеем убийца живых как раз-таки не был, хотя некоторые странные способности все же имел, так что всякое могло случиться, ведь с места нашей последней схватки он ушел на своих двоих. Ферлик снова вгляделся в присланный с депешей рисунок, но парень на портрете совершенно точно не Разим, хотя мне кажется, что где-то я его уже видел, на разосланных ориентировках того смертного, которого ищет Залик, или может быть в захваченном нежитью городе. Поинтересовался у него Лерузиль, доставая еще один лист бумаги. Взгляни, сходство между ними практически полное, а те отличия, что есть, скорее всего, заслуга художников, что рисовали портреты по словесному описанию. Хм, действительно, главнокомандующий эльфийской армией перевел взгляд с одного рисунка на другой. В Арасе мне было немного не до разглядывания этого смертного, да и капюшон его лицо хорошо скрывало портреты, что разослал нашим бойцам Залик я и вовсе не видел. Но это явно один и тот же человек. Получается, что в Арасе меня потомок Разима облапошил. Знаешь что, пусть когда ловчие Кела поймают эту хитрую скотину, перед тем, как отдавать его в руки заклинателя плоти, приведут этого смертного ко мне. У меня есть пара вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Думаешь, он знает, где может быть убийца живых? Думаю, он может знать, где можно начать его поиски. Тяжело вздохнул Ферлик, направляясь к выходу с арены. Учитывая, что недавно доложили наши разведчики, работающие на том берегу Серебряной реки, о наличии такого врага как Разим, мы обязаны знать. Хотя бы просто жив он или нет, даже этого будет достаточно. Я только что вернулся с обхода малых лагерей, поэтому еще не знаю последних новостей. Стряслось что-то важное, о чем мне стоит знать. Серебряное крыло вопросительно посмотрел на своего отца. Теперешний король людей по имени Фаркус III наконец-то закончил собирать полки тяжелой конницы, и в эту самую минуту они маршируют в нашу сторону. Мрачно и с некоторой долей предвкушения в голосе ответил седой генерал. А это значит, что скоро война перейдет в горячую фазу. Готовь своих воинов к битве, Лерузиль. Настало время пролить немного крови смертных. Глава 20. Охота на охотника. По лесу быстро двигался отряд замотанных в зеленоватую ткань эльфийских ловчих, ловко перепрыгивая через поваленные деревья и огибая торчащие из земли то тут, то там здоровенные булыжники. Группа Майла неустанно шла по следу своей цели. Охотники за головами были настолько хорошо замаскированы, что стороннему наблюдателю могло показаться, что никаких эльфов на самом деле в чаще не было, и это лишь ветер покачивал ветви густорастущих деревьев. Некоторое время назад на связь с ловчими Кела вышел их наниматель, генерал Ферлик, и сообщил, что смертный, на которого он сделал заказ, был замечен на контролируемом эльфийской армией берегу Серебряной реки, а Дроу из Бирка продал им выдуманную информацию и отправил по ложному следу. Охотникам за головами пришлось возвращаться обратно, но Майл сделал у себя в голове пометку, что этому темному эльфу нужно будет нанести повторный визит, только на этот раз они будут в качестве палачей, а не клиентов. Никто не смел шутить с домом ловчих Кела, что были лучшими наемными убийцами в княжестве Осенней Листвы. Правда, сперва нужно закончить этот контракт. Перепрыгивая через очередной булыжник, Майл поморщился под тканевой маской, что прикрывало его лицо. Странная работа. Впервые за всю свою жизнь я столкнулся с заказом, где проблема исходит не от цели, и даже не от нанимателя. Красный клинок хоть и недоволен результатами, но платит весьма щедро и всегда вовремя, а смертный, за которым он нас отправил, и вовсе не представляет из себя угрозы. Типичный селянин, которых солдаты нашей армии в западном крае перебили многие тысячи. Но каждый раз что-то встает на нашем пути. Лидер охотников за головами не знал, почему этот малакас отказался дать им верную наводку, и не мог понять, чем заинтересовал генерала Ферлика обычный человек. Из-за этого ловчего начинала беспокоить легкая тревога. Опыт Майла подсказывал ему, что контракты, где есть какие-то неучтенные факторы, редко когда проходит гладко, но и отказаться от работы он уже не мог. Заказ исходил от самого главнокомандующего, и его надлежало выполнить любой ценой. Ладно, хватит об этом думать, мне совсем не обязательно знать, зачем этот человек нужен господину Ферлику. Ведь отловить смертного можно и без подобной информации, а интерес к делам нанимателя крайне вреден в нашей профессии. Но как же вся эта ситуация напрягает. Выискивать цель из низшего сословия страны, с которой княжество Осенней Листвы в этот самый момент воюет, само по себе является сложной задачей, а цель вдовесок еще и носится туда-сюда со скоростью обезумевшего кабана в весенний гон. Сначала западный край, потом Бирк, затем ставка людского полка, а потом снова западный край. И все это за очень короткий промежуток времени. Смертные, конечно, на порядок активнее нашего народа, но этому их представителю, как будто ядовитой крапивой по заднице прошлись. Обычно цель Маила сидела в каком-нибудь хорошо укрепленном месте, пробраться в которое было той еще задачкой, а на маневренности постоянное передвижение жертвы редко делало основную ставку. Командир, идущий впереди боец предупреждающий поднял вверх сжатый кулак. Что-то не так, лес, слышите? Он как будто бы затих. Маил прислушался к собственным ощущениям и моментально понял, о чем говорил его подчиненный. Окружавшая их чащоба как будто бы вымерла, не было слышно ни пения птиц, ни шевеления прочей мелкой живности, что обычно не обращало внимания на замаскированных охотников за головами и продолжало свои дела, даже когда ловчие кела проходили в шаге от нее. «Ты прав, кроме нас здесь есть кто-то еще, возьмите на Кайвасу». Маил не успел закончить свою фразу, поняв, что засада не удалась. Враг начал свою атаку и на отряд эльфийских охотников за головами обрушились потоки арбалетных болтов. Перекатом уходя от смертоносных гостинцев, лидер группы ловчих кела мысленно отметил, что это были не залпы, а именно что потоки. Число противников было невелико, но стреляли они с такой скоростью, что эльфы не успевали отражать все снаряды, и прямо на глазах у Маила один такой скорострел превратил попытавшегося отбить все болты охотников в подушечку для иголок. Отразив первый выстрел, тот не успел вернуть лезвие своей сабли в исходное положение и, получив с десяток коротких стрел в грудь, несколько раз дернулся, а затем медленно завалился на зеленую траву. «Мы же должны быть скрыты от чужих глаз». Похоже, что враг точно знал, на кого он расставлял западню, подумал глава отряда, уклоняясь от серии быстрых выстрелов и в несколько зигзагообразных шагов оказываясь рядом со скрытым в тени дерева врагом. Это оказался невысокий мужчина в черном кожаном доспехе, поверх которого был накинут серый плащ. В руках он держал большой арбалет странной формы, а фигура его была размыта настолько, что уже с десятка шагов ее не смог бы разглядеть и самый зоркий эльф. Глаза незнакомца тускло светились алым светом, выдавая в нем чародея. Так вот почему они нас заметили, заклятие поиска живых созданий, которым пользуются некроманты на юге Фарельского королевства, подумал Маил резким взмахом своего клинка, отсекая человеку держащие оружие руки, а затем и голову. Хорошо подготовились. В обычной ситуации заметить ловчих кела было крайне сложно. Тряпки, которые они носили, были не просто данью традиции или маскировочными плащами, вся их внутренняя поверхность была покрыта чародейскими рунами, что делали носителя этих странных одежд практически невидимыми не только для обычного взгляда, но и для большинства поисковых чар. Но вот заклятие, которое использовали устроившие засаду люди, было довольно специфичным, и от него заклятия эльфийских мастеров ничего скрыть не могли. Не было у лесного народа больших познаний в магии смерти, и как от нее нужно было защищаться, большинство артефакторов великого леса попросту не знало. Нет, чародеи в княжестве осенней листвы были самого разного толка, и мастеров запретных искусств среди лесного народа хватало, вот только стараниями друидского ковина таких в эльфийском обществе сильно не любили, и всяким демонологам, некромантам и магам крови приходилось шифроваться похлеще, чем самым матерым разведчикам, из-за чего даже дом ловчих кела не мог позволить себе их услуги. А вот люди, похоже, могли. С отрубленной головы стрелка на землю сполз капюшонный, взору Маила предстало совершенно ничем не примечательное лицо человека. Фарельский диверсант? Нет, скорее кто-то из дру. У убитого им смертного оказался товарищ, который был не слишком рад гибели своего друга, и лидеру охотников за головами пришлось к убитому уходить в сторону и спрятаться за деревом, избегая потока смертоносных снарядов, что застучали по коре деревянного исполина. Тихо выругавшись, Маил сбросил с себя плащ, от которого уже все равно не было никакого толку, и, содрав с руки похожие на бинты тряпки, посмотрел на вытатуированные на своем запястье 9 алых кругов в окружении покрытой шипами лозы. Нас осталось всего четверо, да кто, во имя повелителя леса, эти люди? Татуировка на руке Маила была не просто красивым узором и чем-то походила на те контракты, что заключали людские рабовладельцы с некоторыми невольниками, но и значение, и способ применения у этого эльфийского узора был совершенно другой. Татуировка не была каким-то методом наказания нерадивых подчиненных и не могла как-то наказать особо упрямого бойца. Для ловчих кела, что вступали в охотничьи группы, такой инструмент контроля был излишен. После многочисленных проверок и испытаний в их ряды попадали только самые достойные представители лесного народа, для которых чародейский кнут был попросту не нужен. И татуировка была сделана как раз на случай внезапного нападения и распыления сил отряда. Майлу не нужно было отдавать никаких команд, ведь охотники сами и без всяких слов рванули в рассыпную и попытались скрыться в зарослях, чтобы избежать летящих со всех сторон болтов. Но, судя по всему, это не слишком им помогло. Лоза, изображенная на запястье Майла, перечеркивала 6 из 9 кругов, показывая, что большая часть его отряда уже была мертва, и прямо на его глазах она начинала быстро прорастать на 7-й окружности, сообщая, что еще один эльф отправился в чертоги хозяина леса. Быстро работают. Какой бы тяжелой ни была ситуация, охотник за головами всегда сохранял холодный рассудок, а потому не мог не отметить профессионализм и слаженность нападавших. Судя по всему, это были его коллеги по профессии или, что более вероятно, конкуренты из расы людей. Аккуратно высунувшись из-за дерева, чтобы оценить обстановку, Майл тут же спрятался обратно, избегая шквала снарядов, что пронесся в том самом месте, где секунду назад была его голова. Человек 7-8, минимум трое с арбалетами, постепенно заходят с обеих сторон и пытаются взять в клещи. Нужно идти на прорыв, иначе они меня просто окружат и расстреляют. Тихо вздохнув, эльф достал из-за пояса склянку с усиливающим зельем и, стянув с головы закрывающее лицо бинты, опрокинул в себя ее содержимое. Это было так называемое пилье последнего шанса, самый сильный стимулятор, который только смогли создать алхимики Великого Леса. По гуляющим в среде ловчих слухам, он готовился из соков невероятно ядовитых цветков, что прорастали только в горах далеко на севере, и малейшая ошибка в приготовлении этого напитка превращала его в настолько концентрированный яд, что одна его капля могла убить даже дракона. А вот правильно приготовленное зелье давало выпившему его эльфу невероятную физическую мощь, скорость, и могло даже полного неумеху превратить в бойца уровня командира копья. Но, как и у всего в этом мире, у последнего шанса была своя цена. Для подпитки резко возросшей силы он выгребал ресурсы организма подчистую, и после резкого всплеска огромного могущества наступал период полного истощения. Боец, что принял этот напиток, около пары дней не мог даже пошевелиться, а для полного восстановления должен был пройти минимум месяц. И если силы покидали бойца прямо во время схватки, это было для него смертным приговором. Но сейчас это совершенно не волновало Майла. Нужно было перебить всех нападающих до того момента, как они покончат с остатками его отряда. Перехватив поудобнее свою длинную саблю, охотник за головами глубоко вздохнул и, чувствуя, как по его жилам начинает растекаться хорошо знакомый жидкий огонь, тихо сказал: «Пожалуй, начнем». Выскочив из-за укрытия, он сместился в сторону, пропуская рядом с собой потоки арбалетных болтов, и рывком сократил расстояние до ближайшего противника. Вооруженный коротким клинком мужчина в сером плаще так и не понял, что именно рассекло его горло. В восприятии человека эльф был просто смазанной тенью, что на огромной скорости пронеслась мимо и разок его задела. Охотник за головами в это время уже снял с пояса убитого им врага длинный кинжал и метнул его во второго мужчину, что был вооружен странным арбалетом. Лезвие вошло в глазницу стрелка, а из-за огромной силы броска, тот даже отлетел на пару метров и, сделав кувырок в воздухе, растянулся на траве. Но Майл этого не видел. Виляя зигзагами, он добрался до оставшейся пары арбалетчиков, что пытались его взять его на прицел, и одним ударом обезглавил их обоих, а после схватил одну из голов и запустил ее в очередного противника. Разбрызгивая вокруг себя кровь, метательный снаряд ударил мужчину в грудь и отшвырнул назад. Судя по громкому хрусту, как минимум половина ребер теперь у него была сломана. А Майл уже атаковал новую цель, какой-то низкорослый тип в такой же серой накидке, достав пару коротких кинжалов. Вместо того, чтобы бежать в ужасе от увиденного, сам ринулся на охотника за головами. В ответ тот лишь презрительно фыркнул и побежал ему наперерез. В своем текущем состоянии эльф смог бы потягаться и с самим генералом Ферликом. Недолго и в итоге он бы все равно проиграл, но на какое-то время ловчий бы красного клинка занял, хотя бы на ту секунду, что седому воителю пришлось бы потратить на его убийство. Но когда до невысокого мужчины оставался буквально один шаг и Майл уже заносил клинок для удара, противник эльфа вдруг подернулся легкой рябью и начал превращаться в черный, едкий дым. Сабля ловчего впустую рассекла эту хмарь, так ничего и не зацепив, а сам охотник за головами не успел вовремя остановиться и прошел прямо сквозь нее, как следует наглотавшись темного дыма. Зашедшись в приступе сильнейшего кашля, Маил замахал своим клинком и, разогнав окруживший его дым, побежал в сторону следующего врага. Но самочувствие эльфийского ловчего ухудшалось с каждой секундой, и вскоре его начало водить из стороны в сторону, и вместо того, чтобы разрубить еще одного смертного напополам, лезвие его сабли рассекло ствол стоящего за ним дерева. Результат из-за этого не слишком поменялся, пока эльф кашлял и мотал головой, пытаясь отогнать застилающую глаза мглу. Человек достал из-за пояса короткий клинок и уже хотел было насадить на него пытающегося выхаркать отраву из легких Маила, как за его спиной вдруг раздался громкий треск, и на поднявшего голову смертного рухнул толстый ствол того самого дерева, что недавно пострадал от сабли Остроухова, разом превратив облаченного в кожаный доспех мужчину в кроваво-красную лепешку. Но охотник за головами этого уже не замечал. Он не видел ни как расстреливают в упор из арбалета последнего выжившего бойца его отряда, что пытался прийти на помощь своему командиру, но попал в окружение и оказался под перекрестным огнем. Он не видел, как люди в черых накидках стаскивают трупы ловчих кела в одну большую кучу, попутно избавляя их от любых вещей и ценностей. И не видел, как из черного тумана за его спиной формируется фигура того самого невысокого бойца, что бросился на него с кинжалами. Все, что сейчас волновало Маила, это его легкие, которые кто-то как будто окунул в едкую кислоту и начал тыкать в них раскаленным добела металлическим прутом. Усиливающее зелье не спасало от яда, оно лишь давало силу и скорость на очень короткое время, но при этом совершенно не влияло на общую выносливость выпившего. Агония эльфа была настолько сильной, что он рухнул на колени и начал царапать собственное горло, пытаясь добраться до источника боли. Маил был так сильно поглощен собственными муками, что не обратил внимания на низкорослого врага, что подошел к нему со спины и, подобрав выпавшую из ослабевшей ладони саблю, занес эльфийский клинок над головой его владельца. Резкий удар, и последний охотник из отряда ловчих кела встретил свою смерть. «Господи Физ, полагаю, вы хотите сообщить мне, что отряд ищеек Красного Клинка уничтожен, верно?» «Все так, господин Улиэль». На секунду отвернувшись от хрустальной сферы, королевский разведчик сделал резкий взмах изогнутой саблей, стряхивая с нее капли крови, и посмотрел на лежащего неподалеку обезглавленного эльфа. «Были некоторые проблемы с одним из них, но благодаря той информации, что вы нам сообщили, устранить ловчих кела не составило труда. Без своих зачарованных плащей они стали довольно простой мишенью. Хотя пойло, что принял их командир, оказалось довольно неприятной вещицей, даже несмотря на ваше предупреждение. Вы делали западню на лучших убийц княжества осенней листвы, было бы странно, если бы все прошло гладко». Равнодушно пожал плечами ставленник великого князя внутри артефакта. «Но вы в этом преуспели, и это доказывает, что мой господин не зря пошел на сделку с правителем Фарла. К слову о наших договоренностях. Советую вам ускорить поиски этого смертного, меньше, чем через неделю начнутся первые столкновения между вашими тысячами и копьями генерала Ферлика. Он должен быть в наших руках до того момента, как кончится эта битва, а желательно даже до того, как она начнется. То, что вы устранили ищеек главнокомандующего, прекрасно, но если вы хотите сохранить как можно больше жизней своих солдат, то добудьте нам этого мизера. Причем живым. Извините, если я лезу слишком глубоко, но какая связь между поимкой какого-то крестьянина и нашими бойцами?» С непониманием посмотрел на эльфийского командира Физ. «Как он вообще может помочь в исполнении нашего плана? Обычно я не даю никаких пояснений исполнителям, но за вас поручился сам Фаркус III, и результаты, что вы продемонстрировали, говорят сами за себя. Так что, я не знаю зачем, но одному из приближенных главнокомандующего позарез нужен этот человек. Но так как Красный Клинок не ходит каждый день к нему с отчетами, этот эльф начал терять терпение и согласился помочь нам вывести генерала Ферлика из строя, если мы преуспеем в захвате этого смертного. А потому», — Улиэль с легкой улыбкой посмотрел на королевского разведчика, — «вы обязаны поймать своего сородича к началу сражения». Глава 21. Не судьба. «Закиньте все добытое добро на склад и припрягите нашего кузнеца к восстановлению кольчуги, а потом можешь начинать гонять этих остолопов, пара часов у тебя на тренировке есть». Тучный солдат посмотрел на оранжевое солнце, что клонилась к закату и начинала медленно исчезать за крепостной стеной видневшегося вдали Эроса. Часа два их мучай, а потом начинаем хорониться. Нежить в последнюю ночь была слишком активной, видать, начинает нас чуять потихоньку. Поэтому, чтобы к заходу солнца от наших ребят не было слышно ни звука, все выполню в точности, господин сотник. Отдав честь, седой сержант убежал строить остальных бойцов, что сейчас волокли добычу в недра небольшого трактира, а сотник тяжело вздохнул и, толкнув входную дверь, зашел внутрь стоящего перед ним здания. Это был довольно большой постоялый двор. В ту ночь, когда Вагаш с Мизером обсуждали возможные места для укрытия их отрядов, именно бывший рыбак подсказал солдату, где в западном крае можно было спрятать от эльфийских патрулей почти 70 человек. Когда он предложил командиру разведывательной сотни подобный вариант, тучный боец сперва не поверил парню и решил, что тот шутит, но когда молодой наемник объяснил свою идею подробнее, Вагаш понял, что по хитрозадости с Мизером сможет сравниться далеко не каждая аристократическая погонь из столицы Фарла. Бывший рыбак предложил солдату спрятать свой отряд практически рядом с рассадником нежити. Недалеко от Роса находилось приличных размеров подворье, в котором останавливались на постой те люди, что не успели войти в город до заката. После захода солнца его ворота закрывались и до самого рассвета стража не пускала внутрь никого. А так как Рос был самым крупным поселением в этом регионе и торговые люди приходили в него весьма часто, то одному из его жителей довольно быстро пришла в голову идея сделать гостиницу для таких вот опоздунов и их караванов с товарами. Много ли золота приносила такая задумка, Мизар не знал, но вот про постоялый двор помнил и высказал такую мысль. Рядовые остроухи и Карасу все равно не суются, гули боятся, а значит искать вас там никто не станет. Места там много и если чуть-чуть потесниться, то поместятся все твои ребята. Ну и от самой нежити проблем быть особо не должно. От главных ворот до здания трактира примерно 6-7 сотен шагов, так что основная масса мертвяков вас даже не заметит, а пара гулей для целого отряда бойцов не станет большой угрозой. Примерно так и получилось. Когда разведывательная сотня они перебили эльфийских дозорных на берегу Серебрянки и добрались до постоялого двора, то обнаружили там неплохое убежище и, прихлопнув пару случайно забредших в здании трактира дохляков, начали быстро обустраиваться на новом месте. Часть отряда Вагаша все время была в дозоре, замаскированные сторожевые посты и скрытые ухранки окружали их новый лагерь со всех сторон, и бойцы 1001 крови круглосуточно несли там дозор, чтобы заранее заметить отряд эльфов, если те вдруг решат послать кого-то в окрестности обители нежити. Подвал у постоялого двора оказался воистину огромен, но стараниями солдат Фарла он расширился как минимум в два раза и сверх того, приобрел подземный ход, по которому диверсанты могли бы выбраться из окружения в случае облавы остроухих. А также там теперь заседал кузнец, невысокий бородач, сильно напоминавший своей внешностью гнома, но по его словам, бывший чистокровным человеком. И кузнецом он не был, скорее ремесленником, который мог подлатать порванную кольчугу или выправить погнувшийся клинок, но прозвище работника горна и молота за ним прилипло настолько прочно, что даже сам капитан Ягнар звал его именно так. Ну а Вагаш расположился на самом почетном и удобном месте, на закрытом со всех сторон чердаке. Крыша у главного здания была весьма прочная, из местного дуба и пробить бы ее смог далеко не каждый лук, а потому это было одним из самых защищенных мест на всем постоялом дворе, за исключением, пожалуй, подвала. Но тучный сотник считал, что офицер должен быть малость отделен от рядовых бойцов, не потому, что он голубая кость, а для того, чтобы бойцы привыкали к субординации и дисциплине. Понебратское отношение с подчиненными, пусть и помогало в некоторых случаях, но когда разведывательная сотня уходила в глубокий рейд, оно скорее мешало. Коротко кивнув отдавшим честь бойцам, что сидели в главном зале, Вагаш поднялся по лестнице, ведущей в чердачную комнату. Но уже перед самой дверью тучный солдат услышал, как что-то на чердаке тихонько хрустит и чавкает. Твою же, похоже, что какой-то залетный гуль сумел незамеченным пролезть. Ну я часовым устрою. Но потом, сперва надо эту тварь оттуда выкурить, а лучше сразу прибить. Без лишних размышлений командир разведывательной сотни потянулся за висевшим на его поясе коротким топором. Аккуратно и стараясь не шуметь, спустился обратно в обеденный зал и, приложив палец к губам, изобразил ладонью клацающую челюсть, а затем ткнул пальцем наверх и жестом приказал сидевшим там солдатам достать оружие и следовать за ним. Беззвучно кивнув, Мужчины как можно тише обнажили короткие мечи, которыми было очень удобно орудовать в замкнутых и тесных помещениях, и, похватав лежащие рядом круглые щиты, обитые дубленой кожей, выстроились следом за сотником и медленно двинулись вверх по широкой дощатой лестнице. Планировка постоялого двора была немного нетипичной, и чердак, по сути, был еще одной комнатой, перед которой была небольшая площадка, выстроившись на которой, бойцы разведывательной сотни вопросительно посмотрели на своего лидера, ожидая дальнейших указаний. Осторожно вставив ключ в замок, довольно приличного качества, к слову, он был неплохой дополнительной защитой от незваных визитеров, ведь выбить ногами укрепленную дверь было непростой задачей, а таран поднять по лестнице было просто невозможно, Вагаш показал подчиненным 3 оттопыренных пальца, затем 2, потом 1 и, быстро повернув ключ в замке, толстяк пинком открыл дверь и отошел в сторону, а бойцы его сотни один за другим ворвались в комнату, сразу же начав выстраивать стену щитов, которая должна была остановить вечно голодную и очень прыгучую нежить. Но вместо дохлого и агрессивного гуля их взором предстал живой и крайне удивленный таким поворотом событий Мизар, который стоял около опустошенного ящика с продуктами и держал в одной руке жареную сосиску. У прошлого владельца постоялого двора был довольно неплохой запас копчености и разного рода колбас долгого хранения, которые оставалось только приготовить, а в другой была надкусанная булка со свежими следами от зубов. «Здрасте», проглотив комок в горле, просипел молодой наемник. «Я тут это, поесть забежал». Несколько долгих секунд на чердаке царила полная тишина, а затем Вагаш тяжело вздохнул и, растолкав своих бойцов, жестом сказал им, что все в порядке. «Отбой, ребята», отпустил сотник тихо посмеивающихся солдат. «Этот свой». Пожав плечами, Мизар вернулся к прерванному занятию и продолжил набивать брюхо, а тучный офицер достал из припрятанного тайничка кувшин с пивом, на пару с 2 здоровыми кружками и поставил на стол перед парнем. «Не ешь на сухую, от за это душевное спасибо». Бывший рыбак с благодарностью принял кружку пенного напитка и сделал из нее несколько глубоких глотков. «Хух, аж легче стало. Ты извини, что я тебя объел малость. Просто за 2 последних дня у меня во рту и крошки не побывало, так что жрать хотелось со страшной силой. Я уже начал прикидывать, сколько нужно лягушек, чтобы сделать нормальное жаркое, а тут у тебя буквально забитый вкусностями ящик стоит». Парень перевел взгляд на практически опустевший короб. «Ну, или стоял. Да демоны с этой едой, запасов у нас хватает». Отмахнулся от него Вагаш. «Ты лучше скажи, почему тебя мои дозорные не засекли? Они же тут чуть ли не под каждым кустом сидят. И как ты в мою комнату залез, тут же замок неплохой стоит». В ответ парень залпом допил остатки пива и, достав из кармана копию ключа от чердака, что хранился у Вагаша, с широкой ухмылкой покрутил ему сотника перед носом. «Я тут как-то раз на постой останавливался, так что как по-тихому пробраться на чердак прекрасно знаю. И еще за один вечер я понял сразу 3 вещи. Первое, здесь сильно разбавляют пиво, и я рад, что то, что ты мне сейчас налил в кружку, было взято где-то в другом месте. Второе, Мизар вытер тыльной стороной руки остатки пены с лица. Рыженькая дочка хозяина постоялого двора, несмотря на свой невысокий рост, ну очень страстная особа и может натурально заездить мужика насмерть, я в ту ночь чуть душу жнецу не отдал, хотя это того стоило. Ну а третье, запасной ключ от чердака хранится между 3-й и 4-й половицей в начале лестницы, так что ты бы на этот замок лучше так не рассчитывал. Сомневаюсь, что эльфийские солдаты тут тоже раньше бывали». Вагаш отхлебнул напитка по примеру своего молодого товарища и, пошуршав на дне ящика, закусил извлеченной оттуда колбаской. «Ну да это все уже не важно, скоро начнется наступление, так что эту базу все равно придется бросить и идти на помощь основным силам Фарла. А там уже либо мы победим, либо...» — тучный сотник тяжело вздохнул — «отправимся на встречу со жнецом. Так что хорошо, что ты тут объявился, мне было приказано предупредить тебя, что скоро начнется большая заварушка. Правда, я думал, что увижу твою морду не раньше, чем через неделю. Что-то стряслось или ты решил просто так заглянуть, пообщаться? Вагаш, при всем моем к тебе уважении, драть свою задницу и бежать сюда сломя голову я бы ради одного тебя не стал. Но вот, полюбуйся». Фыркнув, парень толкнул в сторону сотника лежащий у его ног мешок. «Пару дней назад я тихо пролез в лагерь одного ушастого патруля и приделал ноги бумагам тамошнего офицера». Вагаш аж поперхнулся пивом от таких слов и, с недоверием покосившись на своего друга, полез проверять его слова. «Если ты не врешь, то, твою же за душу». Как только командир разведывательной сотни увидел запечатанные тубусы, сделанные из коры крепкого дерева, в его глазах сразу загорелся огонек азарта. «Тут действительно документы остроухих. А ты думал, я туда камней накидал и посмеяться над тобой зашел?» Парень тихо хмыкнул, глядя, как Вагаш достает из мешка одну бумагу за другой. «В общем, дело вот в чем. Недавно я своими глазами видел, как ушастые из этого отряда сопровождали караваны с золотом. Ну, точнее, я думаю, что это было золото, охраны на порядок больше, сундуки в повозках разрисованы защитными чарами по самое не могу, и в целом солдаты, что сопровождали телеги, отличались от обычных бойцов длинноухих. И я вот что подумал, если там действительно везут монеты, то почему бы нам не избавить лесной народец от тяжкого груза этого золотишка?» На этих словах молодой наемник злобно оскалился. «И свои карманы набьем, и кошелек врага прохудим, куда ни глянь, а людям только одна польза будет. Если ты так хочешь ограбить такой караван, то что же не подкараулишь один из них со своими ребятами?» Осторожно ответил сотник, вывалив содержимое мешка на стоящий неподалеку стол и начав раскладывать документы по разным кучкам. Отдельно свитки, отдельно письма, а чуть в стороне он клал запечатанные тубусы. «Так не потянем мы сами такое большое дело», — пояснил ему Мизар. «Нас всего пятеро, а там одних всадников больше полусотни будет, и все вооружены с ног до головы. А мы при этом даже не знаем, когда пройдет следующий такой караван и будет ли он вообще. Вот я и пролез к ушастым тихой сапой, может, хотя бы в бумагах об этом что-то говорится. Только эльфийского языка в моем отряде никто не знает, вот я и рванул к тебе на всех парах. У тебя же есть бойцы, которые смогут нам перевести эти закорючки. Один из таких сидит как раз перед тобой». Вагаш с гордостью похлопал себя по груди и вернулся к раскладыванию документов. «Не сказать, что я особо выдающийся знаток языка остроухих, но, погоди-ка, ты что, знаешь песнопения ушастых?» Бывший рыбак с неподдельным удивлением воззрился на своего старшего товарища. «Когда мы бегали по западному краю, ты об этом не упоминал. Так ты об этом не спрашивал. Помнишь городок, в котором мы встретились? Еще не забыл, как за мной остроухие тогда гонялись. Так это я тогда им пару ласковых на эльфийском сказал, про родню и великий лес в целом. А так вообще у нас много ребят, что на чужих языках трещать умеют. Мы же разведывательная сотня, и без этого никуда. Семеро парней раньше жили рядом с восточными степями и могут говорить на арачьем, еще четверо из северного края и знают, как общаться с гномами, а также есть бывший раб из подземелий на северо-западе, что знаком с наречием дроу. Вот у темных эльфов язык действительно сложный, я как-то раз спросил значение некоторых слов, так уши от ответа чуть в трубочку не свернулись». Одновременно с рассказом Вагаш продолжал сортировать документы, и вскоре все они лежали по аккуратным кучкам. «Так, тучный сотник коснулся запечатанных деревянных тубусов. Здесь у нас счетные бумаги, их мы пока трогать не будем. Видишь печати на крышках? Это зачарованные пломбы для долгого хранения пергамента, я такие уже видел в первых тысячах. Используются для того, чтобы сохранить в целости отчеты о приходах, расходах, постановке на довольствие и прочей канцелярщины. Эльфы живут довольно долго, событий за такой срок происходит очень много, и чтобы не забыть что-то важное, они все записывают. Ты говоришь, в лагерь патрульных забрался?» «Да, конный патруль примерно на сотню бойцов. Точнее сказать не могу, наблюдал я за ними недолго, так что это лишь примерная цифра. Значит, в этих тубусах лежат бумаги лишь по снабжению этого отряда, и нас они не слишком интересуют. А капитана Ягнара вряд ли волнует, сколько зерна получают лошади в отряде, что находится далеко в глубине западного края. Вот если бы к нам попали такие же бумаги, но из центрального лагеря ушастых, тебя бы золотом с ног до головы засыпали, ведь по ним можно было бы легко понять, сколько у остроухих коней в целом и какую часть их войска составляет кавалерия. А так», — Вагаш с виноватой улыбкой развел руками, — «монет 100, может, к итоговому гонорару и накинут, за старание. Да демоны, если бы знал, лучше бы я какой-нибудь подсвечник из того лагеря уволок, или броню того солдата, что послужил приманкой. Да эти штуки больше всего остального, вместе взятого, места в мешке заняли». Разочарованно скривился парень. «Ну а с остальным что? Есть что-то ценное, ради чего мне стоило рисковать своей шеей? Сейчас глянем на письма». Солдат развернул первый листок и вчитался в его содержимое. «Хаем, вроде что-то важное. Уважаемый господин Ферлик, Все 8 грузов были доставлены в срок и без происшествий. Интереса со стороны противника или наших столичных интендантов к повозкам с провиантом замечено не было. Жду дальнейших указаний. Фарельский сотник закончил чтение и повернул голову к Мизару. Ну тут у меня для тебя две новости, хорошая и плохая. Хорошая. Ты нашел действительно интересную информацию, за которую капитан Ягнар неплохо заплатит. Эльфы явно перевозили что-то важное и вдержали факт транспортировки этого чего-то в тайне от своих же снабженцев телега обычного провианта. Не та вещь, которая будет обсуждаться в переписке с главнокомандующим. Масштаб мелковат для подобной фигуры. А плохая новость состоит в том, что в сообщении говорится, что все грузы уже прибыли в пункт назначения, так что твое ограбление тысячелетия накрылось медным тазом еще до его начала. В остальных письмах я еще покопаюсь и отошлю всю добытую информацию капитану, но тот караван, что ты видел, скорее всего был последним. Глава 22. Небеса в огне. Хех, а ведь этот головорез действительно на него похож. Если бы не знал, что у парня никаких дел с эльфами нет, то решил бы, что ушастые именно его мордаху на бумаге намалевали. Тучный сотник с тихим смехом приложился к кружке с пивом и кинул на стол листок с ориентировкой, что притащил ему молодой наемник. Сам Мизар покинул его еще час назад, бывший рыбак решил привести бойцов своего отряда на постоялый двор, чтобы когда придет приказ бить ушастых в спину, они были уже наготове и могли сразу начать действовать вместе с разведывательной сотней тысячи первой крови. Солдат Фаррелла только поражался выносливости парня. Двое суток на ногах, ест через раз и не спит вовсе, а энергии при этом, как у зайца по весне, перекусив в компании Вагаша и посмеявшись вместе с толстяком над забавным сходством неизвестного головореза, которого искали ушастые и молодого наемника, что этим самым ушастым портил понемногу жизнь, Мизар попрощался с сотником, и спустившись с чердака, просто-напросто растворился в воздухе. Ни дозорные, ни постовые, так и не заметили, куда он запропастился и несколько раз спрашивали у своего командира, куда исчез его гость, но тот в ответ лишь отмалчивался и многозначительно хмыкал, нагоняя еще больше туману и заставляя своих солдат нести службу с удвоенным рвением. Колдовскую цацку, видать, где-то нашел. Беззлобно усмехнулся тучный солдат, довольно быстро догадавшись о источнике новых сил своего товарища. Скорее всего, в Биркино эльфийское добро выменил, до него он таких навыков скрытности не демонстрировал. Сотник ничуть не расстроился из-за того, что бывший рыбак не сообщил ему о своей чародейской обновке. Паренек был, мягко говоря, не самым добродушным в мире человеком и излишней болтливостью, как правило, не страдал, а потому про свой главный козырь он вряд ли вообще собирался хоть кому-то рассказывать. Хотя тот факт, что все добытые документы он оставил у Вагаша, а не решил припрятать и самостоятельно потом передать в руки капитана Ягнара, уже говорил о том, что Мизар считал тучного солдата если не лучшим другом, то как минимум хорошим приятелем. Может, он именно поэтому и старался не показываться на глаза перед остальными солдатами моего отряда, не доверит им. Хотя, после того, как мы натурально отдали западный край в руки остроухих, я бы тоже своим солдатам верить перестал. В дверь на чердак кто-то громко и требовательно постучал. Кого там еще демоны принесли? Я же просил меня не беспокоить по мелочам. А будь это не мелочи, мои охламоны бы просто дверь вышибли. Стук в дверь снова повторился, и Вагашу показалось, что в этот раз он стал еще более настойчивым. «Войдите». Предчувствуя грядущие неприятности, солдат положил ладонь на рукоятку топора, что висел у него на поясе, но когда он увидел вошедшего в комнату человека, то пальцы Вагаша вцепились в отполированное древко так сильно, что костяшки на его кулаке стали белыми. «Ты, я», — согласно кивнул стоящий в дверном проеме королевский разведчик, откидывая назад закрывающий голову капюшон. «Давненько мы с тобой не виделись, верно, друг мой Вагаш? Данок, как думаешь, сколько из нас доживет до завтрашнего утра?» Присев у обугленной стены, молодой эльф посмотрел сквозь остатки оконного проема на противоположный берег, где в опустившемся на землю ночном мраке можно было отчетливо различить маленькие яркие точки, факелы, которые держали в руках патрульные смертных. Переведя взгляд на серебряную реку, что несла свои бурные воды в десятки метров внизу и тяжело вздохнув, он повернулся к своему товарищу, который, уперев основу для луков почерневший от копоти и гари пол, натягивал на нее тетиву. «Все переживем, если не будем глупости делать», — буркнул в ответ второй боец, проверяя натяжение своего основного оружия. Укрепления мы частично восстановили, и если смертные будут не слишком настырными, то мы их тут еще с неделю продержать сможем. Главное, чтобы у нас стрел на все это хватило. Не понимаю, зачем наш командир приказал перенести большую часть запасов в главный лагерь. Я понимаю, что и там припасы нужны, но что мы-то будем делать, если они закончатся? Двое часовых сидели в одном из обгорелых домов, что находился возле развалин бывшей переправы, которую эльфы использовали в качестве передового аванпоста. Почерневшие и полуразрушенные укрепления, что ранее были для смертных чем-то вроде таможни, стали для солдат лесного народа импровизированным фортом.